Век совести. Век невинности, который начался сотворением человека, кончился, когда человек послушался змея и не повиновался Богу. Последовал век совести, и людям было разрешено избрать курс их ежедневной жизни. Давайте сначала посмотрим на трагическое падение человека и его последствия. Змей пришел в сад, как один из зверей полевых. Книга Откровения, 12 глава, 9 стих, устанавливает тождество личности его. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Как князю мира сего ему было разрешено искушать человека. Он сказал Еве, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Оклеветав Бога подразумеванием, он дерзко противоречил ему, говоря, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава с 4 по 5 стих. Слушая змея, Ева увидела запрещенный плод в совершенно новом свете и его плод вожделенным, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. 6 стих. Немедленно исполнилось слово Божие. Сразу Адам и Ева духовно умерли. Обнаруженный факт их желанием спрятаться от Бога. Их тела начали стареть. Концом их жизненного курса теперь будет могила и Шеол. Они войдут в вечную смерть, в озеро Огненное, если Бог не избавит их. Адам теперь был падшим человеком. Через трансформацию вниз он приобрел испорченную природу. Эту природу он передал всем своим потомкам. В Адаме человеческая раса попала в ужасное рабство греха и смерти. С того времени нечестие человеческой греховности и природы зарождает мир. Человек стал подданным царству сатаны, инструментом духа, действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2 глава 2 стих. Цивилизация, которую падшие люди формировали, была действительно миром, создаваемым и контролируемым дьяволом. Первое послание Иоанна 5 глава 19 стих говорит: «Весь мир лежит во зле». Прочитайте также Евангелие от Луки 4 главу с 5 по 6 стих и первое послание Иоанна 2 главу 16 стих. Едемский сад стал судом, где Бог произнес приговоры на змея и человека. «Змею, — он сказал, — и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3 глава, 15 стих. Здесь мы имеем первое обетование о Спасителе, первую благую весть Евангелия, первое обетование о вечном искуплении и вечном блаженстве. Женщина получила приговор. Бог сказал: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие 3 глава 16 стих. Мужчина был осужден на труд на проклятой земле на все дни жизни его, доколе не возвратится в землю, из которой он был взят. Ибо прах ты, и в прах возвратися. Бытие 3 глава с 17 по 19 стих. Эволюционисты не признают падения человека. Они опровергают, что человек является беспомощным грешником, который нуждается в Спасителе. Одним ударом эволюция разбила бы всю божественную программу искупления и изгнала бы личность Бога из вселенной. Суд Божий совершится над миром задолго до того, как пройдут астрономической численности года, которые требуются эволюцией, чтобы человек стал сверхчеловеком. Бог поместил человека вне сада и дал ему полную свободу избирать курс своей жизни. Господь не произнес ни одного закона, чтобы человек исполнял. Человек мог свободно жить, как ему было угодно, однако он был способен жить справедливо. Одним из его советников была его совесть, другим была его память. И он имел незабываемый урок из Едема, что непослушанию Богу приносит бедствие. Адам знал, что Бог был его спасителем. Человеку, виновному грешнику, Господь ясно показал путь спасения. Смерть животных предоставила кожу, чтобы одеть Адама и Еву. Этот акт учит, что смерть невинной жертвы ради грешника предоставляет прикрытие для его греха. Нам сказано, что позже Каин предстал пред Господом с даром от плодов земли, почтительное признание Божьей заботы о нем. Авел, смиренно сознавая, что он является грешником в Божьих глазах, принес от первородных стада своего и совершил жертвоприношение по вере. Послание к евреям, 11 глава, 4 стих говорит: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о даре его». Бог принял Авеля ради его веры. Он отверг Каина, потому что он предстал пред ним в самоправедности, которая ослепила его относительно его нужды, как грешника пред святым Богом. Здесь опять в начале человеческой истории Бог ясно представляет путь спасения через веру. Праведный верою жить будет. Каин был первым из длинной трагической линии неверующих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих говорит: «Каин, который был от лукавого и убил брата своего». А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Каин, осужденный и отделенный от Бога, посвятил себя тому, что мир мог предложить ему. Он построил город. Бытие 4 глава с 20 по 22 стих передает нам о потомках Каина. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувал Каина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. В этих словах мы можем распознавать выдающиеся черты цивилизации: коммерцию, капитал, искусство, инструменты, изобретения. Тот факт, что потомки Каина произвели эти прелести и удовольствия, не означает, что они совсем признаются негодными. Скорее, мы видим, что каинитяне сосредоточили свое внимание на этих предметах и были поглощены ими, потому что они не имели Бога, ни веры, чтобы удовлетворить их души. Они создавали мир, который помогал бы им забыть Бога и потерянный Едем. Мир, который бы удовлетворял их похоти. Мир во вражде с Богом. Они образовывали мир, который Священное Писание описывает такими словами: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, но от мира сего». Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. В Евангелии от Луки, 11 главе, с 50 по 51 стих, Христос поставил Авеля в начале линии пророков. Авель в своих приношениях жертвы с кровью, в его вере, в его мученической смерти, был действительно говорящим от Бога. На рассвете человеческой истории он сделал путь спасения известным. Во время этого века Бог воздвиг другого пророка. Его имя было Енох. Этот пророк предсказал суд мира, ибо в его дни злодеяние людей возрастало до потрясающих размеров. Послание Иуды, 14 и 15 стихи говорят: «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Енох ходил с Богом 300 лет. Святое общение родило в Енохе веру, что Бог избавит его от смерти. Послание к евреям, 11 глава, 5 стих говорит: «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Долговечность патриархов, упомянутых в книге Бытие 5 главе, можно понять, когда мы будем помнить, что человеческая раса была еще в святой юности. Грех еще не сократил продолжительности жизни человека до 70 лет, что позже стало его нормальной продолжительностью жизни. Моисей в Псалме 89-10 стихе говорит: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Сознавая это, как важно, чтобы мы тоже вместе с Моисеем просили: «Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобреть сердце мудрое. Рано насытите нас милостью Твоею, и будем радоваться и веселиться во все дни наши. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. Да будет благословение Господа Бога нашего на нас». На следующей неделе, если Господу будет угодно, мы продолжим нашу беседу о веке совести. Аминь.